Молодцы. Им не понравилось, что Жуга Молодцы. Назвал их клерками. Только там наглый юнец им вообще не нравился. А может быть, сыграли роль оба фактора? Они злобно посмотрели на него, что-то проворчали, и один из них исчез за внутренней дверью, прикрыв ее за собой. Вскоре он вынырнул снова и придержал открытую дверь. У меня не было впечатлений, что Жуда тоже приглашали, но он все-таки вошел, замыкает. Комната была большой, но такой темный. Создалось впечатление, что стекла в высоком узком окне мыли в тот день, когда город был переименован в Титоград, то есть 4 года назад. Один из двух больших столов был пуст, за другим сидел широкоплечий нестриженный детина с вполне щеками. Он о чем-то совещался с личностью, сидевшей на стуле у края стола, моложе и пострашней, с плоским носом и лбом, скошенным прямо над бровями. Бросив быстрый взгляд на меня и Вулфа, детина уставился на Жуда без малейших признаков сердечности. «Где ты их взял?» Просил. Они появились в доме моего отца, неизвестно откуда, и попросили, чтобы их отвезли в Подгорьку. Большой толстяк так и сказал, Подгорьку, и добавил, что заплатит 2000 динаров или 6 американских долларов. Он знал, что у нас есть машина и телефон. Когда ему отказали, он предложил моему отцу позвонить в Министерство внутренних дел в комнату 19 и спросить, должен ли он сотрудничать с человеком по имени Тони Стар. Мой отец решил, что звонить не обязательно, и приказал мне отвезти их в Титоград. По дороге они разговаривали на иностранном языке, которого я не знаю, но думаю, что на английском. Большой толстяк просил отвезти их к северному концу площади, но я привез их сюда, и ты видишь, был прав.